И вот, терзаясь гневом и недоверием, я пожаловался твоей жене Мут на такую досадную несправедливость и указал ей на этого негодяя, обратив на него ее внимание. Ибо сперва она не понимала, какого слугу я имею в виду, но потом она как-то несуразно вняла горьким моим жалобам и стала вести какие-то странно щекотливые речи, все больше обнаруживая свою скрытую под покровом заботы влюбленность. И я понял, что у нее просто-напросто свербит чрево, что она втрескалась в этого раба, как последняя судомойка. Вот до чего довел он своим существованием гордую женщину. И что, если за это дело не возьмется такой человек, как я, который с умом к ней подладится, чтобы затем в надлежащий час разоблачить подлый их заговор? От твоей чести ничего не останется. Поэтому, видя, что мысли твоей жены крадутся таким темным путем, я стал красться за ними, как вор в ночи, которого хотят накрыть, когда он крадет, и надоумив ее насчет записочек, чтобы испытать ее и узнать, как далеко она зашла и на что способна, увидел, что все мои тревожные ожидания превзойдены. Ибо благодаря слепому доверию, которое она ко мне питала, думая, будто я человек большого светского опыта, готов служить ее похоти, я к ужасу своему убедился, что этот гнусный разжигатель и вправду сделал нашу благородную госпожу способной на все, и что малейшее промедление таит в себе угрозу не только твоей чести, но и твоей жизни. «Так-так», — сказал Петепро, — «ты обратил ее внимание и надоумил ее». «Понимаю. Насчет госпожи все ясно. На что бы ты завоевал доверие также и управляющего, этому я, глядя на твою убогую внешность, никак не могу поверить. Это все еще кажется мне совершенно немыслимым». «Твое неверие, побитый господин, должно было бы сложить оружие перед фактами. Я оправдываю его твоей боязнью правды, а также твоей священной, особенной статью, которая... Как ты согласишься, причиной всем этим бедам. Она же мешает тебе познать людей и понять, что их мнение о другом человеке и их тяга к нему, будь он большого роста или умеренного, очень зависит от его готовности угождать их страстям и желаниям. Стоило мне только изобразить такую готовность и умело предложить ему свои услуги опытного и молчаливого посредника между его страстью и страстью нашей госпожи, как этот дуралей сразу же попался на удочку, и у нас завязали с ним такие нежные отношения, что он от меня уже ничего не таил. И теперь я мог не только следить за всеми подробностями их преступной игры, но и поощрять, но и подогревать эту игру мнимым пособничеством, чтобы, видя, как далеко они зашли и до какого преступления способны дойти, накрыть их в самый последний миг. Терпеливо подкрадываясь, я сумел выяснить одно общее их убеждение, один любопытный взгляд, на котором основана их игра, а именно, что господин тот, кто спит с госпожой. Такова, бедный мой господин, их блудливая и человекоубийственная гипотеза. Они ежедневно обсуждают ее, и из нее, я слышал, это из их уст, выводит высшее свое право убить тебя палкой, чтобы затем, как госпожа и господин по любви, справлять в этом очищенном доме праздники роз. И вот, когда они зашли так далеко, и я, сделавшись их поверенным, услыхал из их уст такие ужасы, мне показалось, что этот нарыв пора проколоть, и, направившись, посрамленный мой господин, к тебе, которому я и в беде верен, я сообщил тебе обо всем, чтобы мы их накрыли. «Ну что ж, так мы и поступим», — сказал Петепре. «Мы не ведем на них ужас. Ты, милый карлик, и я, и они поплатятся за свое преступление. Как нам, по-твоему, расправиться с ними? Какие наказания кажутся тебе достаточно мучительными и унизительными, чтобы им-то их и подвергнуть?» «Я склонен быть милостивым», — отвечал Дуду, «по крайней мере в отношении нашей прекрасной грешницы Мут, ибо многое находит оправдание в постельном ее одиночестве. И хотя твои дела по ее вине плохи, тебе, говоря между нами, не пристало поднимать шум. Кроме того, я уже говорил, что если госпожа влюбилась в раба, то взыскивать нужно с раба, ибо самым своим существованием виновен он в этой мизерии и должен за нее заплатить.